Эрген, я запечатаю небеса. Книга 8. Мой мир, горы и море. Глава 1212. Восьмая гора и море. В плане размера восьмая гора не уступала родному дому Мэнхао. Там тоже имелось море, только называлось оно Восьмым морем. Вокруг восьмой горы тоже вращались четыре планеты, чьи названия отличались от тех, что носили планеты девятой горы. И все же в плане системы культивации и устройства обе горы были очень похожи. Все-таки обе горы являлись частью мира горы и моря. Вот только между горами стояли барьеры, в которых невероятно сложно было проделать дыру. Это было сделано для того, чтобы практики с разных гор и морей не могли так просто попасть в другой регион. В случае войны объединенная сила огромного числа практиков пробивала барьер, позволяя армии войти на территории соседней горы и моря. Другой метод полагался на неимоверно могучую культивацию. С ее помощью практик мог прорвать барьер, но для этого требовалось дорого заплатить, поэтому если накануне стояла судьба человека, мало кто пользовался этим методом. К тому же только практики царства Дао могли это сделать. Что до патриарха-покровителя, у него имелись свои особые методы, и даже ему для перехода с 9 на 8 гору пришлось дорого заплатить. Для строительства моста монастырь Древнего Святого собрал воедино силу, собиравшуюся в монастыре многие годы. С ней они создали коридор, который игнорировал барьеры и позволял человеку беспрепятственно перейти между двумя горами. К сожалению, действовал он одно короткое мгновение. В западной части восьмой горы и моря чернеющую пустоту внезапно рассек белый разлом. Брызнувший оттуда слепящий свет отчетливо выделял разлом на фоне смолисто черной пустоты. Постепенно из разлома потянуло бессмертным Ци, при виде которого у любого возникала только одна мысль – там скрывается какое-то ценное сокровище. Разлом не был статичным, постепенно съеживаясь. Похоже, совсем скоро он исчезнет. Вместе открытия разлома шло сражение. Грохотали взрывы, лязгало оружие, кричали люди. Поле брани озарели многоцветные вспышки магических техник. Две группы, вместе насчитывавшие более 1000 человек, участвовали в этом кровопролитном сражении. – С одной стороны выступали практики в желтых халатах с вышитыми на рукавах золотыми драконами, с другой – люди в белых даосских облачениях. Обе группы остервенело сражались, словно не могли жить под одним небом со своими супостатами, изредка кто-то прибегал к самоуничтожению, делая битву еще ожесточенней. Стоял запах свежей крови, всюду виднелись разорванные тела. У всех практиков полностью покраснели глаза, слабейшими среди них были бессмертные третьи ступени – причем каждый из них бился, не жалея себя. Над главным сражением шла битва поменьше, в ней участвовали всего четверо. Трое мужчин и женщина с культивацией средней ступени царства древности. Волны, расходящиеся от их магических техник, намного превосходили те, что создавали сражающиеся внизу. Над вторым полем боя находились еще два старика с культивацией поздней ступени царства древности, в одном шаге от великой завершенности. Они сидели в позе лотоса друг напротив друга, глядя настоящую между ними доску для игры в Го. Вот только это была непростая игра в Го. Ее переполняло ощущение настоящей битвы. Каждый поставленный камень вызывал в пустоте рокот. «Эксцентрик водяное облако», — сказал старик в желтом халате. «Вход в это карманное измерение обнаружило мое сообщество Огнедрева. Твоя секта водяного облака тут вообще ни при чем». С холодным блеском в глазах он поставил черный камень на доску. Стоило камню коснуться доски, как пространство огласило рокот, а в звездном небе вспыхнула невероятная сила. «Тут ты не правда, ос Огнедрев. Карманные измерения восьмой горы и моря принадлежат тем, кто первым нашел их. Что до этого карманного измерения? Патриарх нашей секты водяного облака обнаружил его 300 лет назад. К сожалению, в то время у него не нашлось подходящего физического тела. Ему пришлось отметить это место и дожидаться следующего его открытия. И теперь секта водяного облака пришло забрать то, что ее по праву. Как по мне, это вы вмешиваетесь в наши дела». Старик в белоснежном даосском халате холодно хмыкнул и поставил на доску белый камень. Пространство вновь огласило рокот. «Слушай сюда, старикашка!» — гневно воскликнул человек в желтом. «Если уж на то пошло, то мое сообщество Огнедрева обнаружило это карманное измерение 700 лет назад!» «Нет, это ты послушай, старый ты хрыч!» — презрительно хмыкнул человек в белом халате. «Я случайно опустил слово «тысячу». На самом деле, патриарх секты водяного облака обнаружил это место 1300 лет назад». «Брешешь! 1300 лет назад никакой секты водяного облака и в помине не было!» Пока два старика спорили, их глаза ярко сверкали. Они продолжали ставить камни на доску, отчего звездное небо сотрясали взрывы. Сражение внизу накалялось, но тут из разлома брызнул яркий свет, озаривший все поле боя. Сражающиеся практики охнули, когда их культивация совершила аномальный скачок. Некоторые заметно продвинулись к культивации, а отдельные практики начали демонстрировать признаки скорого прорыва. Интересный факт: те, кто оказались на грани прорыва, культивировали магию огня. Никто не ожидал, что вообще может произойти нечто подобное. Что обычные практики, что эксперты царства древности и даже двое стариков, играющих в Го, изумленно ахнули. «Это карманное измерение уровня Дао! Это точно уровень Дао, иначе бы в бессмертном цене было эссенции! Оно может привести к прорыву культивации! Судя по огненной эссенции, похороненный в этом карманном измерении практик в прошлом являлся экспертом царства Дао с эссенцией пламени!» Двое стариков что-то пробурчали себе под нос, холодно косясь друг на друга. «На восьмой горе и море не часто встретишь карманные измерения уровня Дао». До этого они ограничивались лишь словесным поединком, но сейчас, с появлением ценнейшего карманного измерения, они вспыхнули силой культивации, явно готовы атаковать в любую секунду. Доска для игры в Го раскололась, черные и белые камни разлетелись во все стороны, ознаменовав переход сражения на новый уровень. С новой силой загрохотали взрывы, сотрясающие небеса. Обе стороны были примерно равны, что не давало ни одной, ни другой быстро одержать победу. Внезапный белый свет из разлома начал меркнуть, словно он мог вот-вот исчезнуть. «Плохое дело! Это карманное измерение сейчас закроется! Чёрт, почему так быстро? Неужто все карманные измерения уровня Дао настолько нестабильны? Нельзя дать ему закрыться! Мы еще не извлекли оттуда душу Дао!» Оба старика поменялись в лице и переглянулись. «Объявим временное перемирие и пошлем туда подготовленные тела. Пусть душа Дао в карманном измерении сама решит, кому будет принадлежать. Согласен!» Заскрежетав зубами, согласился второй старик. Исчезающий разлом оставил им только один вариант – оставить все на волю судьбы, ведь их шансы были примерно 50 на 50. Взмахом рукава они силой культивации разделили две сражающиеся группы, а потом в лучах света полетели к разлому. Неподалеку от нее оба старика скомандовали «Тон Эр! Шань Бень! Шань Шань! Мое!» Из толпы тут же вылетело двое привлекательных мужчин и две красавицы. Они нервно остановились перед стариками, после чего сложили ладони и поклонились. «Приветствую, патриарх! Попытайтесь вобрать душу Дао в ваше тело и поглотить ее. Используйте ее, чтобы пробудить спящие вас силы! Удастся вам или нет, все будет зависеть от вашего везения!» Четверо практиков полетели к разлому, там они прикусили язык и сплюнули немного крови, которая полетела к сияющему разлому. Остальные практики, не мигая, наблюдали за происходящим. В ответ на кровь из сжимающегося разлома полыхнула чудовищная сила. Она вновь расширилась, и оттуда брызнул свет такой яркости, что никто не смог увидеть, что скрывалось внутри разлома. «Она выходит!» Радостно закричали два старика. С треском разлом еще расширился, и тут из слепящего света высунулась рука. Схватившись за грань разлома, оттуда медленно начал выбираться человек. От него веяло бессмертные силы и эссенции, вселивших страх в сердца практиков, которые начали осторожно пятиться. Двое стариков попытались дать отпор этой силе, но она оказалась слишком сокрушительной. В то же время лица обоих засияли радостью. «Это чувство! Это аура! Душа Дао! Она выходит! Выходит!» Двое мужчин и женщин перед разломом побледнели и начали отступать. Выбирающаяся из разлома всемогущая сущность наполняла их сердца ужасом. Наконец из разлома вышел привлекательный молодой человек в белом халате с длинными черными волосами и внешностью ученого. В эту же секунду разлом за ним схлопнулся и исчез, а вместе с ним и слепящий свет. Старики во все глаза уставились на молодого человека, да и не только они. Двое мужчин и женщин тоже слегка обомлели, не такое они представляли себе душу Дао. «Неужели души царства Дао действительно так выглядят?» — гадали два растерявшихся старика. Ни один, ни другой никогда не видели карманного измерения уровня Дао, поэтому и растерялись при виде этого молодого человека, не зная, так ли выглядит душа Дао. «Это восьмая гора и море?» — спросил молодой человек. Разумеется, это был Манхао. Его порядком удивило такое количество встречающих, особенно группа непосредственно перед ним, состоящая из двух красивых мужчин и женщин. Одна из женщин тут же рухнула на колени и подняла руки над головой. «Почтенный, пожалуйста, преподношу себя вам в дар!» Трое остальных тоже попадали на колени и подняли руки. «Почтенный, пожалуйста, преподношу себя вам в дар!» Странно выгнув бровь, Манхау огляделся. Когда его взгляд остановился на двух стариках, самой высокой среди всех культиваций, они задрожали и начали пятиться. «Почтенный, мы уже подготовили жертвы!» Заплетающимся языком произнес старик в желтом халате. «Эти четверо стоят перед вами. Господин, можете выбрать того, кто вам больше приглянулся. Мы слишком стары и не очень подходим».